Оно подозрительно покосился на него и осторожно осведомился. А продолжения у этого изречения нет. Что-то ты остановился как будто на полуслове. Нет, пока что продолжения нет. Но, может быть, придумают? Ему тоже стало не по себе. Откуда Ану знает, что у этой пословицы есть не слишком умное, но зато злое продолжение? Может быть, и Ану умеет читать мысли, даже без применения усилителя биотоков? Крокодил медленно сполз в темные воды реки. Шарик смело вспрыгнул ему на спину и устроился на крокодильей шее. Над водой торчала только верхняя часть страшной рубчатой морды с двумя парами дырочек. В одной паре бегали зоркие злые глаза, а вторая тихонько посапывала, вдыхая и выдыхая густой парной воздух. Необыкновенная команда отчалила от топких берегов, и со стороны казалось, что аккуратно поджавший хвост шарик несется по воде без всякой посторонней помощи. Ану проводил их взглядом, задумался, вздохнул, а потом радостно улыбнулся и достал еще один, снятый им со своей машины блок, подключил его и настроил. Вспыхнул странно розовый, слегка пульсирующий экран. Ребята искоса наблюдали за Ану. Он то настраивал свой прибор и довольно улыбался, то сердился и хмурился. Видно, у него получалось как-то не так, как бы он того желал. «Может быть, помочь?» — спросил Юрий. «В данном случае помощь не требуется. Просто я ставлю опыт». Ставить опыт в такое напряженное время казалось странным. Юрий только пожал плечами. В минуту смертельной опасности, ведь как-никак, а отзвуки схваток неизвестных парашютистов с воинством Ану, крокодилами, змеями и обезьянами, все еще докатывались до берега реки. Человек может вести себя по-всякому, но ставить опыт... Такого, кажется, еще не бывало. Ану, задумчиво помолчав, произнес: «Мне кажется, мы не сможем увидеть то, что видит сейчас наш четвероногий друг». «Конечно! Если бы ребята не повидали на своем веку такого, что не видел еще никто на свете, они могли бы удивиться или даже не поверить Ану. Но они видели слишком многое, и поэтому Вася довольно равнодушно спросил: «Что этому мешает?» «Я не замерил длину волны биотоков шарика», — скромно сказал Ану, продолжая крутить рукоятки. «Вот теперь и мучаюсь». «А вы думаете, что шарик сможет мысленно рассказать нам, что он видит?» — спросил Вася, придвигаясь к прибору. «Нет, этого я не думаю. Хоть ваш собака и обучалась языку голубых людей. Это, так сказать, исключение из правил. А правило гласит: животное не способно мыслить с помощью слов или понятий, Оно мыслит только конкретными картинами. Что-то не совсем понятно. А вы как-нибудь на досуге последите за собой. Когда кажется, что вы думаете словами, понятиями, если вам, например, хочется выпить воды, то вы не представляете себе картину льющейся или струящейся воды, а мысленно как бы произносите слово «вода». Если вам хочется есть, то в вашем мозгу возникает не картина обеда во всех подробностях, а именно слово, понятие, обед. Вы потом можете его уточнить. Например, заставить себя представить, что на обед вы получите суп и котлеты или жаркое. Но даже представляя себе обед, даже рисуя его в мыслях, вы как бы опишете этот самый обед словами. А вот у животных дело обстоит не так. Они видят сразу целую картину, ведь у них нет языка, как у людей. Ну и как же можно увидеть то, что видит животное? Довольно просто. Когда зрительные нервы передают изображение окружающей картины в мозг, возбуждаются определенные клетки мозга. А раз они возбуждаются, то значит обязательно выделяют энергию. Эта энергия, конечно, ничтожна, но ведь и прибор необыкновенно чувствителен. Он может уловить, а потом и усилить как раз ничтожнейшие порции энергии, в данном случае биотоков. Но тут есть еще одна трудность. Каждое животное имеет свою, только одному ему присущую длину волны биотоков. Если поймать эту волну и усилить биотоки, то можно увидеть, что видит животное. Я пробовал настраиваться на обезьян, но получалось неважно. Но ведь обезьяны более умные животные, чем, например, собаки. Это еще неизвестно. По моим наблюдениям, у обезьян уже есть не только система отражения картины окружающего, но и отвлеченные понятия. Они как бы отошли от обыкновенных животных, но до человека им, конечно, далеко. А вот ваша собака как раз подходит для такого опыта. Она и мыслит картинами, отражениями, и не имеет конкретных слов, понятий. «А язык голубых людей?» — перебил Вася. «Так это ж не ее язык. Когда она старается понять то, что вы вдалбливаете ей на этом языке, в ее мозгу идет как бы переводческая работа, а она переводит слова и понятия, высказанные вами в картины, образы. Это все равно, что вы начали бы сейчас говорить, ну, например, на английском языке. Он не ваш родной язык, и вы не умеете думать на нем. Поэтому вы вначале составите нужную фразу на своем родном языке, а потом в мозгу переведете ее на английский и произнесете вслух. Ведь вы поступаете именно так? Точно. Ну, вот так примерно поступает и Шарик. И если бы мне удалось настроиться...